Пока обидчик визжал, пытаясь стряхнуть ее с рук, Марьюшка не поленилась сбегать в избушку и вернуться оттуда с товарной накладной еги, заверенной печатью царя-батюшки, с личной подписью министра финансов. «Ну, я же говорил...» «Говорила!» — рявкнул режиссер. «Говорила!» — согласился трус. «Нет, здесь гороха. И вообще за такие наезды могу отоварить по полной программе». «Это как?» — испугался профессор, стряхнув, наконец, ромашку и взвыл по новой. Ромашка падать не хотела. «Это врыло. Тебе как, с ноги или с копыта?» «Да какая теперь разница?» — верещал профессор. «С копыта больнее», — пояснила Марьюшка. Тренировка набирала обороты. Треск за изгородью усилился. Папа продолжал рваться к статистам. «Нет, ну да чего ж упорный?» — ежилась массовка. На Марьюшку и профессора-обидчика они не смотрели. Их больше волновал папа. «Не верю!» — решительно мотнул рогами бывалый. Треск за спиной он по-прежнему не замечал. А лианы, опутавшие частокол, уже начали кое-где рваться. Тем временем профессор, не спеша закруглить затянувшийся на его взгляд тренировку, решился на отчаянный шаг. «Вы не девушка!» — провыл он, пытаясь отодрать от себя цветочек. «Придурок!» — хрюкнула Марьюшка. «Ясен хрен!» «Вы меня не так поняли!» Профессор облегченно вздохнул, выдернув таки ромашку из некоторых частей своего тела. «Марьюшка, не девушка!» До труса дошло. «Ой, напрасно ты это сказал, старче!» Марьюшка горестно покачала головой и впечатала раздвоенный девичий каблучок в крючковатый нос профессора. Останки пенсне полетели в одну сторону, тело профессора в другую. Профессор летел так быстро, что массовка увернуться не успела. «Ты что делаешь?» — выпучил глаза бывалый. «Ты ж девушка!» «А он, скотина, утверждает, что нет?» «Он кого имеет в виду? Тебя или Марьюшку?» — насупил брови режиссер. «Догадайся с трех раз!» — прорычал трус. Первыми угадали коллеги профессора. Они поднялись с желтой мостовой, мрачно посмотрели на своего научного руководителя, засучили рукава и деликатно, копытами, объяснили своему бывшему шефу, что он не прав. И тут рухнула бамбуковая изгородь, и строго по сценарию в дело вступил папа. Путь к статистам лежал через кресло режиссера. «Огонь!» — азартно скомандовал самый вредный бельчонок. Его братья и сестрички вонзили свои белые зубки в тетиву, лиана лопнула, прицел был точен. Кокос угодил в самую середину огромной кучи малы, в которой периодически мелькали хвосты, рога, копыта и ножки плетеного кресла. «Умеет папа кадры подбирать!» — умильно прошептала яга, не отрывая глаз от зеркальца. «Еще пара таких тренировок, и их голыми руками можно брать!» Фрау Гретта проснулась от грохота. Кто-то ломился в дверь и стучал явно не руками. «Бегу, бегу!» — запричитала фрау, торопливо одеваясь. «Не фуруганьте!» Дверь слетела с петель, и на фоне полной луны перед испуганной старушкой предстал красавец-мужчина с крутыми козлиными рогами. Он был одет в безупречный черный фрак, белую манишку, бабочку, был слегка не брит, слегка не трезв, а в руках держал огромный букет желтых роз. — Ты жива еще, моя старушка? — вопросил он хорошо поставленным опереточным баритоном. — Жива, пока. — испуганно прошелестела фрау. — Жив и я, — успокоил ее ночной визитер. — Привет тебе, привет! Он картинно опустился на одно колено и протянул старушке букет. Та немедленно растаяла и жеманно приняла подарок. «Пусть струится над твоей избушкой!» — вдохновенно продолжил неизвестно откуда взявшийся воздыхатель. Но фрау Грета, раздираемая любопытством, его прервала. «Ты кто?» «Я посадский озорной гуляка», — последовал довольно невразумительный ответ. «У меня в кармане финский нож». Это понравилось фрау уже меньше. «Беспредел, разборки и гулянка, моя жизнь». «Да что ты, милый, врешь?» — решительно прервала ночного гостя фрау, успевшая взять себя в руки. «Ты же в душе-то добрый, я таких за версту чую. Неужто рука поднимется старушку обидеть?» «Мои шарами!» — возмутился паромщик. «А это, естественно, был он. Я? Да ни за что! Я здесь, правда, не один!» Черт вздохнул. «Мои коллеги не такие утонченные натуры. Если по правде, — доверительно зашептал он, — такие грубияны, мужланы, одним словом. Слушай, я же артист, а ты меня из образа выбиваешь. Сколько репетировал, и все коту под хвост. У тебя кот есть?»